А вдруг она выпустится, если ты самый перед ней? Ты дынь, ты дынь, ты дынь, ты дынь, ты дынь. А, so my god.